Глава 5. Беседа с Декартом получилась немного странной. Черный старатель держался вроде бы непринужденно, но за всей внешней легкостью общения чувствовалась настороженность и постоянное ожидание какого-то подвоха. Выглядел Декарт лет на 40, явно немало в этой жизни успел повидать, и к непонятному подростку, упакованному в весьма недешевую экипировку, присматривался очень внимательно, пытаясь понять, откуда он такой красивый взялся. И не подстава ли это, организованные кем-то из его многочисленных врагов? «Это ведь ты был тогда с Энрике?» То ли спрашивая, то ли утверждая, произнес Декарт после того, как мы обменялись приветствиями. «Вообще-то я был там сам по себе. Энрике просто шел за мной. Вроде как его попросили ненавязчиво присмотреть за новичком в первом самостоятельном выходе. Но потом вы сцепились за моей спиной, и в результате я огреб кучу проблем». «Ну, извини», — усмехнулся Декарт. «Не я это начал. Он обстрелял меня первым. Ты, к слову, неплохо шел. Я думал, не выберешься. А ты еще и человека кислого ухитрился вытащить. Коктейлем последнего шанса закинулся. А куда деваться-то было?» «Ну, может и так», — неопределенно повел плечами черный старатель. «Послушай, Рич, а ты хоть понимаешь, что, мило беседуя со мной, ты нарушаешь сразу несколько положений клятвы, данной тобой синдикату? Я уж молчу о том, что ты нам не слабо помог, когда мы застряли с грузом около того бункера. Возможно, и последствия хорошо себе представляешь». Я мысленно поаплодировал Декарту. Это был очень изящный заход. Вроде как старатель проявил беспокойство о человеке, оказавшем ему серьезную услугу. На самом же деле он внимательно следил за моей реакцией, надеясь понять, в каких отношениях я состою с криминальной организацией, назначившей награду за его голову. «Скажем так, я в курсе возможных сложностей». «И тебя они, я смотрю, не пугают». Декарт чуть приподнял бровь, демонстрируя свои сомнения в адекватности моей оценки потенциальной опасности. «Так уж сложились обстоятельства. Ради этого разговора я готов рискнуть». «Из чего ты решил, что я буду с тобой откровенничать?» Невозмутимо осведомился Декарт. «Признаю, ты вытащил меня и моих людей из глубокой задницы, и это дорогого стоит. Но ты человек синдиката, а я черный старатель. Вообще-то мы с тобой должны смотреть друг на друга исключительно через прицел. И пока ты не скажешь мне что-то такое, что заставит меня считать иначе, максимум, на что ты можешь рассчитывать, это то, что я не выстрелю в тебя первым. Ты можешь счесть меня неблагодарной скотиной и очень сильно ошибешься. Я отвечаю не только за себя. За мной стоят доверившиеся мне люди и дело, ради которого они ежедневно рискуют своими жизнями. Подвергать их опасности я не вправе. Какими бы ни были твои мотивы, все, что я тебе скажу, может стать известно моим врагам. Мало того, я обязан считать, что переданная тебе информация не просто может, а обязательно станет им известна». Чего-то подобного и следовало ожидать. Так что к такому повороту беседы я был вполне готов. Поэтому, равнодушно пожав плечами, я выдал старателю заранее подготовленный ответ. «Что бы я тебе ни сказал о своих мотивах и отношениях с синдикатом, на слово ты мне все равно не поверишь и правильно сделаешь. Но ты даже не представляешь себе глубину моего невежества. Меня вполне устроит информация, о которой ты точно знаешь, что она уже известна руководству синдиката. Но это ведь не означает, что она известна мне, бывшему беспризорнику, воспитаннику окраинного интерната и рядовому старателю». «Не прибедняйся. Рядовой старатель не таскает на себе экипировку и оружие третьего поколения. Или даже не третьего. Я ведь так и не смог тебя тогда засечь своими сканерами». «Это сейчас к делу не относится». Я отрицательно покачал головой. «Так ты готов ответить на несколько простых вопросов?» «Ну, спрашивай. Я ведь зачем-то сюда пришел». «Кто такие черные старатели? Как ими становятся? И что это за дело, из-за которого они рискуют жизнями? Я вообще-то считал, что вы ходите в руины исключительно ради богатой добычи, которой не нужно делиться с синдикатом». «Как все запущено!» — удивленно вздохнул Декарт. «Рич, это ты так шутишь? Ты что, действительно всего этого не знаешь?» «Представь себе, да!» Я кривовато усмехнулся. «В интернате, знаешь ли, этому не учат. Городская инфосеть о вас информации почти не содержит. В детских уличных бандах на такие темы тоже не особо распространяются. А бывший лидер моей артели сообщил мне именно ту версию, которую я сейчас тебе озвучил. А еще я не знаю, через кого вы сбываете добычу и как ухитряетесь избегать встреч с полицией и людьми синдиката». «Много вопросов». Декарт внимательно посмотрел на меня и сделал шаг назад, жестом предложив мне присесть рядом с собой. «Но если это все, что тебя интересует, я отвечу. Здесь нет особых секретов. Вернее, нет таких сведений, которые не были бы известны верхушке синдиката. Начну с того, что черные старатели — очень аморфное сообщество. Нас довольно много, но единого руководства нет. Объединяют нас общие каналы сбыта артефактов и закупки снаряжения. Есть некий свод неписанных правил, за соблюдением которого следит группа наиболее опытных старателей. Ее состав может со временем меняться и не зафиксирован никакими документами. Попадают к нам очень по-разному. Кто-то бежит от преследования властей за откровенный криминал, кто-то лишается работы и не видит для себя других перспектив, а кто-то сознательно идет на конфронтацию с режимом и ищет среди нас единомышленников в борьбе со сложившейся системой». «Мотивы понятны», — кивнул я, удобнее устраиваясь на жесткой трубе. «Но ведь невозможно просто пойти к скупщику, купить снаряжение и отправиться в руины. Даже если кто-то такому одиночке продаст экипировку и оружие, он должен как-то сбывать добытые артефакты. Если сунется с этим к серым скупщикам, его просто сдадут полиции или синдикату». «Ты же бывший беспризорник, Рич», — удивился Декарт. «А значит, должен неплохо знать окраину. Хотя... тебя в каком возрасте отловили и отправили на перевоспитание?» «В 14?» «Ну, тогда понятно. Мог еще и не столкнуться с нашими людьми. А если и сталкивался, то не понял, с кем имеешь дело. Помимо серых скупщиков есть и черный рынок оружия. Думаю, ты о нем знаешь». «Естественно. Где бы еще брали стволы и снаряжение мелкие уличные банды, неподконтрольные синдикату?» «Ну, как неподконтрольные? Дань они, конечно, платят, но в остальном...» «Правильно мыслишь. Вот там-то будущие черные старатели и покупают все необходимое для первого рейда. Торговцы таких парней видят насквозь. Ну, а дальше все зависит от того, на кого нарвешься. Кто-то предложит новичку выкупать добычу, а потом шепнет нам за долю малую. А кто-то сдаст тебя синдикату. Тоже не бесплатно, само собой. Если новичок попадает к нам, мы его аккуратно вводим в курс дела. Есть у нас для этого специальные люди. Сразу, конечно, к таким парням доверия нет, но со временем из некоторых выходит толк, особенно если в стычке с бойцами синдиката нормально себя покажут. Есть, конечно, и другие пути. Кто-то выходит напрямую на одного из нас прямо в руинах. Бывает, перебегают к нам даже из артели синдиката. В общем, у каждого свой путь. Вот ты, к примеру, тоже мог бы стать одним из нас, хоть прямо сейчас». «Вербуешь?» «Естественно. Или ты думаешь, что нам такой боец лишним будет?» «Я подумаю. Слишком мало я пока о вас знаю». «Ну, смотри сам», — согласно кивнул Декарт. «Как на меня выйти, ты теперь знаешь». «Ты не рассказал, как вы сбываете добычу. Догадываюсь, что без серых скупщиков здесь не обходится. Но не думаю, что вы работаете с ними напрямую». «Тут я подробно рассказывать не буду. Но основное и так всем известно. Ну, тем, кому это надо, естественно. Между нами и скупщиками есть еще одно звено — посредники. Обычно этим промышляют военные рейдеры. Они берут артефакты у нас, причем прямо на нейтралке, а потом сдают их торговцам, как собственную добычу. Просто и эффективно». «А уникальные артефакты, которые выкупают федеральные вербовщики? Не думаю, что столь дорогие трофеи вы просто отдаете военным, веря им на слово». «Тут схема сложнее, но варианты тоже есть. Станешь одним из нас, со временем узнаешь и это». «Понял тебя. Тогда последний вопрос. Что это за дело такое, ради которого вы полезли в тот бункер в глубине руин и чуть там все не остались? Или тоже отвечать не станешь?» «Ну почему? Об этом я как раз готов тебе рассказать. Конечно, нашу цель разделяют далеко не все черные старатели, и мы никого не принуждаем работать за ее воплощение в жизнь. И тем не менее сторонников у нас немало. Как бы безумно это ни звучало, мы хотим уничтожить Рой. Выжечь до основания его анклав на нашей планете». «Если честно, это звучит не просто безумно». Я был совершенно сбит с толку словами черного старателя, которого до этого момента считал абсолютно трезвомыслящим человеком. «По-моему, это откровенный болезненный бред. Послушай, Декарт, с этой задачей не справилась вся колониальная армия, поддержанная войсками и флотом Федерации. Как может горстка плохо организованных старателей без тяжелого оружия и орбитальной поддержки сделать то, что оказалось не по зубам организованной военной силе, имеющей на вооружении даже отдельные образцы техники времен вторжения? Ты видел, что стало с крейсером, попытавшимся нанести удар по центру руин? Знаешь, сколько раз я уже слышал такие слова? На удивление спокойно спросил Декарт. Догадываюсь. Думаю, от каждого первого, кому ты об этом рассказывал. Ну, почти. На лице черного старателя появилась легкая улыбка. Рич, а ты никогда не задумывался, почему анклавы Роя на наших планетах так и не удалось уничтожить? А о чем тут думать, Декарт? У колонии и Федерации элементарно не хватило на это сил. Цивилизация лежала в развалинах, центральные миры превратились в обугленные черные шары. Орбитальные заводы, добывающие комплексы, научные базы — все было выжжено. Остались жалкие обломки былого могущества в виде немногих уцелевших боевых кораблей и отдельных элементов военной инфраструктуры, способных кое-как поддерживать их в боеготовном состоянии. А откуда было взять силы и средства для решительного наступления? А дальше стало только хуже. Начался регресс. «Это тебе в интернете рассказали?» — мрачно спросил черный старатель. «Так все говорят. Или ты хочешь сказать, что это неправда?» «Это только видимость правды. Так всегда бывает, когда кто-то хочет скрыть от тебя суть происходящего. Чем в большем количестве правдивой информации будет спрятана главная ложь, тем охотнее в эту ложь будут верить». «И как же, на твой взгляд, выглядит реальная ситуация?» «Очень неприятно она выглядит». Декарт поднялся, сделал пару шагов, разминая ноги, и вновь развернулся ко мне. «Правда в том, Рич, что ни власти колоний, ни те уроды, что захватили рычаги управления остатками Федерации, никогда и не пытались полностью уничтожить анклавы Роя. Сложившаяся ситуация их полностью устраивает. Колонии жестко привязаны к центру поставками жизненно необходимых грузов, а значит, ни о каком сепаратизме не может быть и речи. В колониях старателями добываются артефакты Роя, и с помощью чужих технологий чипированные техники хоть как-то замедляют деградацию цивилизации. Подавляющая часть населения имеет лишь примитивное образование и, соответственно, легко манипулируемо и управляемо. А главное, под боком всегда есть злобный и беспощадный враг, на которого можно списать абсолютно все проблемы, начиная с низкого уровня жизни и заканчивая разгулом преступности. Такая вот стабильность, основанная на хаосе, и наша Бригана-3 — практически идеальное воплощение этой ущербной модели мира. Разговор с Декартом произвел на меня противоречивые впечатления. С одной стороны, я узнал много нового, и некоторые кусочки мозаики, никак не умещавшиеся в выстроенную мной для себя картину мира, встали по местам, добавив ясности в скрытые механизмы функционирования теневой экономики «Бриганы-3» и сделав более понятными мотивы действий наших официальных и теневых властей. С другой стороны, я был совершенно сбит с толку абсолютно утопической идеей, озвученной мне одним из самых авторитетных черных старателей. Конечно, уничтожение Роя — красивая цель. Я и сам когда-то мечтал, что пройдет несколько лет, и, собравшись силами, космический флот Федерации сотрет в порошок руины вместе с засевшим в них врагом, и на нашей планете наступит, наконец, новая жизнь. В чем она будет заключаться, я, конечно, тогда не думал, да и не имело это для меня никакого значения. Я был ребенком и безоговорочно верил, что после уничтожения Роя все вокруг изменится к лучшему. Мы снова отстроим разрушенный город, восстановим заводы, и планета заживет прежней жизнью, той самой, виденной мной только в довоенных роликах, которые почему-то почти невозможно найти в общедоступной инфосети, но на коммуникаторе одного из старших парней несколько таких записей все же оказалось. Мечта действительно красивая, но уже лет в 14 я о ней почти не вспоминал. Да и вера в то, что с уничтожением Роя мир станет лучше, тоже изрядно поблекла. Человек ко многому способен приспособиться. И с каждым годом я все больше убеждался, что обитатели нашей колонии уже давно смирились с текущим положением дел и не слишком стремятся что-то менять. Декарт на наивного мечтателя никак не походил. И тем более странно мне было слышать от него подобные утверждения. Помимо утопичности самой идеи, я видел в словах черного старателя еще и явные нестыковки. Он утверждал, что Федерация совсем не стремится ликвидировать анклавы Роя и следит лишь за тем, чтобы они не набирали силу до опасного уровня, грозящего колониям реальным уничтожением. Если это правда, а в этой части я Декарту был склонен верить, то вряд ли вербовщики, представляющие интересы Федерации на Бригане-3, позволят черным старателям хотя бы приблизиться к реализации их цели. Руины, оккупированные Роем, нужны центральной власти, и любое действие, грозящее их уничтожением, будет жестко пресекаться вербовщиками. Черным старателям позволят играть в их игры лишь до тех пор, пока Федерация не увидит в их действиях настоящие угрозы своим интересам. В общем, я пришел к выводу, что Декарт — фигура очень непростая, с двойным, а то и с тройным дном, и меня он хочет использовать в темную, в каких-то своих мутных раскладах. Некая большая цель у него, несомненно, имелась, вот только поверить в то, что это цель уничтожения Роя на Бригане-3, я был совершенно не готов. Мне явно пытались сучить конфетку в красивой обертке, но с совершенно непонятным содержимым. Спасибо. Кушайте сами. Тем не менее, я обещал Декарту обдумать наш разговор и связаться с ним через Штейна. Сходу отказываться от его предложений мне показалось неправильным. В конце концов, я ведь мог и ошибаться в своих оценках, да и рассчитывать, что Декарт вот так просто откроет передо мной все карты, было бы странно. Я ведь должен был выглядеть в ее глазах не менее мутным типом, чем он сам показался мне. Когда я вернулся к парням Джея, все обозначенные на моей карте артефакты были уже извлечены из-под обломков и аккуратно сложены на относительно ровной площадке. Оценив навскидку состояние трофеев, я остался доволен. Разочаровывать майора мне совершенно не хотелось. Как бы ни было мне противно иметь с ним общие дела, сейчас мой успех прямо зависел от прочности его позиций в структуре синдиката, и хотел я этого или нет, мне приходилось работать на их укрепление. Часть добычи я уложил в грузовой отсек каракурта и навьючил на него сверху, а остальное Джей распределил по рюкзакам своих парней. Рейд можно было считать удачным, и теперь как минимум дня на три я мог спокойно забыть о майоре и заняться своими собственными проектами. К Шифу мы с Джеем заявились вдвоем. Я представил торговцу лидеру новой артели, разгрузил добычу и оставил их наедине. Претендовать на долю с этих трофеев я не собирался, так что с чистой совестью оставил Джея набираться опыта в общении со скупщиком. «Зайдешь через пару часов?» — осведомился торговец. «По твоему заказу есть кое-какие подвижки». «Давай лучше вечером. Не хотелось бы опять пропускать занятия». «Ну, как знаешь». Кивнул Шиф и вернулся к груди трофеев, рядом с которой в явном нетерпении дожидался Джей. На свое первое занятие в роли преподавателя я явился в сопровождении каракурта, тащившего на себе многочисленные наглядные пособия, которые я взял в долг у Шифа. Торговец удивленно покачал головой, когда я рассказал ему о новом курсе, внедряемом госпожой Койц в нашем интернате, и о моей роли в этом процессе. И это он еще не знал, что его ждет впереди, но заранее раскрывать торговцу свои планы я не стал. Пусть будет сюрприз. «Сегодня у нас вводное занятие», — начал я, обведя взглядом класс. «Первый урок мне выпало вести у воспитанников второго года обучения, но не у класса Нилы, а у параллельного. Незнакомых лиц здесь хватало. Придевшие контингенты интернатов объединяли и перемешивали в совершенно непредсказуемом порядке. Мне было очень любопытно, как парни и девчонки воспримут странного учителя, который на год младше их самих. Однако, вопреки ожиданиям, не слишком уверенные кривоватые ухмылки я увидел лишь на двух или трех лицах. Видимо, моя история здесь многим уже была известна, да и каракурт, послушно бегавший за мной как на привязи, видимо, тоже производил на воспитанников определенные впечатления. Я Марк Рич, сотрудник охраны торговой гильдии и одновременно такой же воспитанник шестого интерната, как и вы все». Продолжил я, вполне довольный реакцией аудитории на мою персону. «Так уж вышло, что мне есть что вам рассказать о руинах и добываемых в них артефактах. Итак, начну с очевидных вещей, наверняка хорошо известных большинству из вас. Легальной добычей трофеев в развалинах промзоны на Бригане-3 занимаются специальные отряды наших доблестных военных». Последнюю фразу я вложил известную долю сарказма, и от слушателей это не ускользнуло. На этот раз кривые улыбочки появились в изрядном количестве, но адресованы они были уже не мне. О степени энтузиазма, с которым наши вояки, сидящие на стабильной зарплате, ходили в рейды на нейтралку, не знал только ленивый. Подставлять задницы под совершенно лишние приключения солдаты армейских рейдовых отрядов желанием совершенно не горели. У них хватало других методов заработка, среди которых, как я недавно узнал, была легализация артефактов, добытых черными старателями. И, думается, мне этим дело не ограничивалось. Серым скупщикам ведь тоже требовалось как-то придавать легальный статус своим товарам, и вояки вполне могли им в этом помогать. Так вот, исключительно благодаря тяжелому и опасному труду бойцов рейдовых отрядов нашей армии, произнес я все тем же тоном, экономика бригады 3 получает металлы, оптоэлектронику, блоки управления и другие уникальные артефакты времен вторжения, позволяющие нам производить современную технику и вести межзвездную торговлю. Вот здесь, на столе, разложены образцы трофеев, которые наши героические военные находят в руинах, постоянно рискуя своими жизнями во имя благоденствия и процветания нашей колонии. Скепсис на лицах воспитанников достиг апогея. Кто-то в задних рядах тихо выругался, в очередной раз вспомнив, как наша армия героически отгородилась от окраины, закрыв аварийные переборки в магистральных тоннелях. Впрочем, интерес к артефактам, добытым в руинах, быстро пересилил эти настроения, и больше меня никто не перебивал. Кратко рассказав о каждом артефакте, я перешел к самому интересному. А теперь я покажу вам, как подобные трофеи добываются в руинах, чтобы у вас возникло реальное представление о степени риска, связанного с этим занятием. По моей просьбе Лис выбрал наиболее эффектные сцены из записей, сделанных регистраторами моего шлема, каракурта и летающего дрона. Естественно, из них были тщательно вычищены все моменты, позволяющие идентифицировать личность старателя, сделавшего запись. Но и без них видеоряд получился более чем впечатляющим, особенно для воспитанников, еще никогда ни с чем подобным не сталкивавшихся. Транслируемый проектором объемное изображение высокого разрешения создавало почти полный эффект присутствия. Из сохраненных мной записей со шлема Энрике Лис вставил в подборку сцены уничтожения летающего дрона Роя и бой с роботом-разведчиком, закончившийся погребением механического паука под завалом из рухнувших перекрытий. Дальше шли небольшие кусочки записей с работой старателей Джея по извлечению артефактов из-под завалов, сделанных каракуртом. Сами парни при этом в кадр, естественно, не попадали. Ну а на закуску Лис включил в подборку фрагменты моего боя с легкими шагающими танками и сразу после них запись ракетного удара Роя, вскрывшего резервуары с горючими жидкостями и устроившего грандиозный пожар на нейтралке. Смонтировано все было таким образом, чтобы у зрителей создалось впечатление, что все происходит во время одного и того же рейда, хотя записи были взяты из разных источников. Сцены ближнего боя иногда сменялись кадрами, снятыми летающим разведчиком Лиса, и это придавало общей картине необходимую масштабность. В общем, своей цели я добился. На воспитанников увиденное явно произвело сильное впечатление. «И что, такое случается в каждом рейде?» — недоверчиво спросил незнакомый парень, сидевший за одним из ближайших ко мне столов. «Если б всегда так было, мы бы каждый день читали некрологи в интернатской инфосети». «А разве мы здесь говорим что-то об интернате?» Я демонстративно приподнял бровь. «Речь идет исключительно о добыче артефактов рейдовыми отрядами наших доблестных военных, и я прошу вас на моих занятиях всегда об этом помнить. Других легальных способов сбора трофеев в руинах законами нашей колонии не предусмотрено». «Ну-ну», — выразительно хмыкнул кто-то в заднем ряду. Кажется, это был тот самый парень, который несколько минут назад в не слишком приличных выражениях припомнил воякам историю с перекрытыми тоннелями. «Рич, зачем ты нам все это рассказываешь?» — неожиданно спросила Лика, одна из воспитанниц, поверивших предупреждению Ханя и спасшихся вместе с нами во время атаки Роя. «Ты собираешься готовить из нас старателей?» «Точно! Особенно из тебя, Лика!» Тут же заржал кто-то из задних рядов. «Слово «старатель»? На моих занятиях неуместно», — спокойно ответил я. «Так называют людей, ведущих нелегальный промысел в руинах. Ничему подобному я вас учить не собираюсь». Тем не менее, Лика задала правильный вопрос. «В чем цель наших занятий?» «Что ж, я постараюсь объяснить, и даже не столько как преподаватель, сколько как обычный воспитанник. Последняя вылазка Роя многое изменила. По крайней мере, нам всем стало окончательно ясно, что случись новая атака... А она неизбежно случится. Причем намного раньше, чем многие думают. Заботиться о нашем спасении никто не будет. Ну, кроме нас самих. Нас бросили в этот раз, бросят и в следующий». «Не все бросили», — возразила Лика. «Госпожа Койт все время оставалась с нами. И сильно тебе это помогло? Негромко, но так, чтобы услышали все, спросила воспитанница из новеньких. Ольга, если не ошибаюсь. Я из 6-го интерната, училась здесь еще до нападения. В отличие от ваших, у нас преподаватели сбежать не успели. И я видела, как они вели себя во время атаки Роя. Паниковали ровно так же, как и мы все. Мне просто повезло, что я вслед за каким-то парнем убежала в технический коридор, подальше от магистрального тоннеля. Там роботы Роя не успели до нас добраться. Только это и сохранило мне жизнь, а совсем не действия учителей. И тебя, Лика, спасла не Анна Койц, а вот он. Девушка указала на меня рукой. Так что слушай его сама и не мешай слушать другим. Продолжай, Рич. Не думаю, что кто-то еще здесь сомневается, что кроме нас самих мы больше никому не нужны. Я обвел взглядом класс. Похоже, со словами Ольги здесь были согласны почти все. В трущобах бригады 3 дети взрослели рано, а атака Роя, похоже, окончательно лишила воспитанников всех остатков ложных иллюзий. Вот только выпад в сторону Анны мне не понравился. Я бы хотел напомнить вам, что госпожа Койц наш новый директор, и именно ее решение привело к тому, то, что я сейчас стою перед вами и провожу первые занятия нового курса. Как непосредственный участник событий в 4-м интернате я могу подтвердить слова Лики. Госпожа Анна сделала для спасения воспитанников все, что было в ее силах, и если бы не ее решительные действия, наша колонна, скорее всего, просто не успела бы дойти до убежища, где мы все в итоге укрылись. Там, кстати, отлично показала себя не только госпожа Койц, но и многие воспитанники. Не буду называть конкретные имена, но именно поведение этих парней и девчонок навело меня на мысль, что мы сами в состоянии позаботиться о себе. Трущобы научили нас бороться за жизнь даже в самых поганых ситуациях. И если к этому важному умению добавить специальные знания, качественную экипировку и хоть какую-то боевую слаженность, у нас появится реальный шанс в следующий раз избежать таких катастрофических потерь, какие мы понесли при последней атаке Роя. «Ты хочешь дать воспитанникам боевое снаряжение и оружие?» — недоверчиво спросил все тот же парень из задних рядов. «Думаешь, кто-то тебе это позволит?» «Ну, на занятиях у сержанта вам уже приходилось держать в руках боевое оружие», — пожал я плечами, — «и даже немного из него пострелять. Впрочем, не будем забегать вперед. Еще раз напомню, что у нас теперь новый директор, а это значит, что в ближайшее время многое в 6-м интернате может измениться». Смотрящий за районом висячие сады сидел за рабочим столом в своем кабинете и, недовольно морщась, просматривал таблицу финансовых потоков, генерируемых различными источниками на подконтрольной ему территории. В целом ситуацию он неплохо представлял и без этих цифр, но подобные отчеты помогали погрузиться в детали и выявить негативные тенденции еще до того, как они превратятся в реальные проблемы. Хорошего настроения увиденное не добавляло. Для представителя младшей ветви семьи господин Коу занимал в синдикате очень высокий пост. Обычно смотрящими за районами становились близкие родственники Дона, а Коу к таковым не относился. Говорят, когда-то семьи синдиката не строились исключительно на кровном родстве. Но те времена уходили все дальше в прошлое, и теперь на встречах в резиденции главы синдиката Коу чувствовал себя не слишком уютно. Раньше сохранять свою позицию ему позволял весомый финансовый вклад, вносимый его районом в бюджет семьи. При Коу этот вклад сильно вырос, и по этой причине копать под него было сложно, хотя кандидатов на его место хватало. В сытости и достатке любвеобильные родственники Дона плодились, как тараканы, и подрастающему поколению хозяев жизни не терпелось продвинуться по карьерной лестнице. И вот сейчас, просматривая отчет за истекшую декаду, господин Коу отчетливо понимал, что недавние события безжалостно выбили из его рук главный козырь, так долго позволявший ему сохранять высокое положение в семье. От внезапной атаки Роя больше всего пострадали окраинные районы, а на висячие сады вообще пришелся один из самых мощных ударов. Еще совсем недавно его район мог по праву считаться небольшой криминальной империей, включающей плантации фиолетовой плесени, салоны с девочками, многочисленных уличных проституток, старательские артели, мелкие молодежные банды, полулегальные и полностью нелегальные клубы, целый штат торговцев наркотой, ну и, конечно, чуть более респектабельные заведения, с которых снималась дань за защиту от тех самых банд. Все это функционировало, если не безупречно, то очень близко к тому. А потом пришел Рой и обратил в прах 2/3 прекрасно работающего бизнеса. Разрушенный ночной клуб не может принимать посетителей. Взорванная и затопленная химической дрянью плантация не производит товар. Да и самих клиентов резко поубавилось, благодаря идиотскому решению властей перекрыть жителям окраин все пути эвакуации в центр. Они там, в более приличных районах, боялись, что их захлестнет волна ищущего спасения сброда, а в итоге чуть не получили вооруженный бунт черни и, главное, разрушили с таким трудом выстроенный им механизм выкачивания денег из окраинных трущоб и соседствующих с ними руин. Господин Квоу с мрачным видом откинулся на спинку кресла, продолжая вчитываться в строки отчета. Похоже, ему все придется начинать сначала, и совершенно неясно, дадут ли ему на это время. Конечно, атака Роя — веская причина для снижения доходов. Но когда на твое место собралась целая очередь более молодых и родовитых претендентов, только и ждущих, когда ты оступишься, долго такая отмазка работать точно не будет. Коу вспомнил, как 15 лет назад он получил под свою руку висячие сады. Самый бедный и никчемный из почти двух десятков окраинных районов, полукольцом опоясавших мегаполис, расположенный на большом полуострове. На тот момент это место считалось настолько бесперспективным, что его кинули представителю младшей ветви семьи, как кость собаки. Дон и его консильери даже помыслить тогда не могли, что из этой клоаки можно выжимать такие деньги. Они недооценили молодого смотрящего. Именно он по достоинству оценил потенциал использования бывших беспризорников из городских интернатов не только как будущих рекрутов, но и как источник человеческого материала для старательских артелей и уличных борделей. Нельзя сказать, что он додумался до этого первым, но именно Коу смог поставить этот бизнес на поток и сделать его высокорентабельным. Дальше последовали изменения, позволившие открыть новые каналы сбыта фиолетовой плесени, а затем, под возросший спрос, организовать и первые в районе плантации по ее выращиванию. Талант господина Коу заключался в умении находить точки роста даже в самых депрессивных местах. А найдя их, он подбирал нужных людей и всячески защищал нарождающийся источник прибыли, тщательно следя за тем, чтобы глупость и жадность подчиненных не убили в зародыше его потенциал и не помешали ему полностью раскрыться. Сейчас ему предстояло вновь заняться поиском таких точек роста. Население района уменьшилось, контингенты интернатов сократились почти вдвое, молодежные банды понесли потери, причем не только от ударов Роя, но и из-за спонтанно вспыхнувших разборок из-за раздела территории. Конечно, следовало восстанавливать разрушенный, но Коу понимал, что это экстенсивный путь, который не сможет вывести доходы на прежний уровень. Требовалось найти источники интенсивного развития, способные выжать больше прибыли из сократившихся людских ресурсов. «Нина, вызови ко мне Кислого», — распорядился господин Коу, коснувшись сенсора селекторной связи. «Конечно, босс». Мгновенно откликнулась секретарша. Внимание господина Коу привлекла очередная строка в отчете. Нельзя сказать, что фигурировавшая в ней сумма поражала воображение, но на фоне общего упадка она смотрелась достаточно неплохо. А еще она была интересна тем, что подобного результата на участке под контролем майору, смотрящий за районом, увидеть никак не ожидал. В целом майор со своими обязанностями справлялся, но, что называется, на пределе. К тому же господин Коу давно подозревал его в крысятничестве. Однако поймать майора за руку пока не удавалось, а делать орг-выводы на основе одних лишь подозрений смотрящий не любил. И тут вдруг совершенно неожиданный рост показателей, который, в общем-то, ничего не предвещало. Коснувшись пальцем строки на виртуальном экране, смотрящий раскрыл отчет, поступивший от майора. Когда негромкий сигнал с электронной связи привлек внимание господина Коу, он все еще разбирался с делами шестого интерната, уже не ограничиваясь только финансовыми документами, но и знакомясь с тем, что происходило в зоне ответственности майора в последнее время, начиная с атаки Роя и до сегодняшнего дня. «Босс, Кислый прибыл. Ждет в приемной», — сообщила Нина. «Пусть заходит», — бросил смотрящий, не отрываясь от просмотра бегущих по экрану строк и изображений. «Господин Коу», — подчеркнуто уважительно произнес Кислый, входя в кабинет и делая легкий поклон. «Присаживайся. Есть разговор». Смотрящий все еще не отрывался от экрана. «Что думаешь о майоре Хлое?» На самом деле, мнение лидера рейдовой группы Коу совершенно не интересовало. Но сейчас он собирался поручить Кислому ответственное задание и счел нужным вовлечь подчиненного в обсуждение деталей этого дела. Вернее, создать у него иллюзию, что с ним советуется. «Довольно мутный тип», — без колебаний заявил Кислый. «Бывший вояка, Из него это прямо лезет. Свой участок держит сносно, но что-то более серьезное я бы ему не доверил. Слишком ленивый и излишне жадный. Я ничего не утверждаю, но таких, как он, полезно регулярно проверять на чистоту рук». «Неплохо», — смотрящий оторвался от виртуального экрана и сосредоточил взгляд на подчиненном. «Для лидера боевиков Кислый выдал весьма адекватную оценку личности майора. Насчет крысятничества, правда, подозрения пока не подтверждаются. Но приглядывать за ним следует. Это несомненно. И именно для этого я тебя и вызвал. После атаки Роя у нас возникли серьезные сложности. Бизнес пострадал, и доходы сильно сократились. И вот на этом неприглядном фоне поступления с участком майора оказались неожиданно высокими. Раньше, в куда более стабильные времена, за ним такого не замечалось. А тут вдруг пошли успехи. Конечно, не по всем направлениям, но кое-что показалось мне необычным. Например, только что созданная артель сразу начала приносить ощутимую прибыль. Такого не бывает. Однако цифры в отчете говорят об обратном. И это не единственная странность. Незадолго до вылазки Роя почти целиком погибла единственная артель 4-го интерната. Выжил только один рядовой старатель, Марк Рич. Ты его знаешь. Так вот, показатели этой практически мертвой артели тоже впечатляют. И это уже совсем непонятно. Мне нужно, чтобы ты аккуратно проверил, что там происходит. Я хочу точно знать, откуда берутся эти доходы. Одно дело, если это случайность, и совсем другое, если майор нашел реальный способ повысить прибыль, даже в новых неблагоприятных условиях. Если так, этот подход нужно немедленно распространить на весь район. «Босс, можно вопрос?» «Спрашивай». «А почему вы не хотите просто вызвать сюда майора и задать ему все эти вопросы? Не думаю, что он рискнет вам врать. Вам, конечно, виднее, но, как по мне, так это будет гораздо быстрее. А время, как я понимаю, сейчас играет немалую роль». «Вызову, не сомневайся», — кивнул смотрящий. «Вот только не раньше, чем ты доложишь мне о результатах своего расследования. Не люблю, когда мне льют дерьмо в уши, а я не могу отличить его от шоколада». «Только без жестких мер, Кислый. Не забывай, что мы ищем причину успеха, а не выявляем факты крысятничества». «Ну, одно с другим иногда вполне уживается», — осторожно возразил боевик. «Согласен. Но от крайности все равно воздержись». «Понял, босс. Все сделаю, как вы сказали». Шифа я встретил у входа в контору, и он даже не стал приглашать меня внутрь. «Поехали!» — махнул рукой торговец, направляясь к кару. «И куда это мы?» — поинтересовался я, забравшись в салон его фургона. «В мою мастерскую твой заказ элементарно не влез. Ты хоть интересовался габаритами своих приобретений?» «Ну, приблизительно». Я был изрядно озадачен. «Вот и чувствуется, что приблизительно. Мне пришлось выкупить небольшой ангар, чтобы разместить твою технику». «А почему так далеко от твоей конторы?» «Чем ближе к нейтралке и к твоему интернату, тем лучше. Во-первых, дешевле. А во-вторых... Ладно, сейчас сам все поймешь». Новое приобретение Шифа располагалось на самой границе обитаемой зоны. Тоннель, по которому мы ехали, выглядел полузаброшенным. Торговцу пришлось даже включить фары, поскольку освещение здесь почти не работало. На пути постоянно попадались груды строительного мусора, а вот людей здесь почти не было. «Гнилое местечко», — поморщился скупщик. «Зато ангар достался мне почти даром. Кому нужна недвижимость в такой заднице?» «Ну, тебе ведь понадобилось?» «Не мне, а нам. Мы ведь теперь партнеры», — возразил торговец. «А почему купил, а не арендовал?» «На месте расскажу». «Не боишься оставлять здесь дорогую технику?» «Риски есть», — кивнул Шиф, — «но минимальные. Я установил активную защиту и повесил на ворота идентификатор торговой гильдии. Нарки на стволы охранной системы не полезут. А кто посерьезнее, 10 раз подумают, надо ли ему связываться с серыми скупщиками. Мы воевать не любим, но есть одно исключение». «Когда кто-то покушается на вашу собственность?» «Именно. И все, кому надо, эту нашу собственность очень хорошо знают. Собственно, мы приехали». Ангар действительно оказался небольшим и довольно убогим. Когда-то здесь, похоже, размещался склад расходных материалов для ремонта городских коммуникаций. Складское оборудование безжалостно и довольно грубо срезали и куда-то вывезли. С нефункционирующими кабелями и трубами поступили аналогичным образом, но их остатки все еще торчали из стен и свисали с потолка. Дальняя стена треснула и выгнулась внутрь. Видимо, где-то недалеко произошел неслабый взрыв, но случилось это явно давно, и с тех пор образовавшиеся трещины кое-как заделали пластобетоном, из которого наружу торчали обрезки арматуры. Во время последней атаки роя помещение получило новые повреждения, но не настолько критичные, чтобы совсем обвалиться. Самые опасные из них, похоже, пытались устранить, но больше эти потуги напоминали стремление хоть как-то их замаскировать, чтобы не спугнуть потенциального покупателя. Ну а как-то облагородить помещение бывшему владельцу, естественно, даже в голову не пришло. В центре ангара, занимая почти половину его площади, стояли три очень разных на вид механизма. Один из них однозначно имел военное происхождение и представлял собой компактную, но очень серьезную инженерную машину, размером раза в полтора крупнее моего каракурта. «Универсальный ремонтный дрон, армейский вариант», — прокомментировал Шиф, проследив за направлением моего взгляда. «Классическая платформа с шестью ходовыми конечностями и центральным блоком с четырьмя многофункциональными манипуляторами, оснащенными набором автоматических сменяемых насадок, от грубого плазменного резака до прецизионных инструментов для монтажа и настройки оптоэлектроники. Дорогая штука, хочу тебе сказать. Я в какой-то момент чуть не пожалел, что во все это ввязался. Но все-таки не пожалел. Заставил себя поверить, что ты знаешь, что делаешь». Без улыбки ответил торговец. Второй машиной оказался малый робот-проходчик. Размерами он немного уступал ремонтному дрону и, в отличие от последнего, универсальным не выглядел. Две мощных ноги, массивный угловатый корпус и два довольно длинных и гибких манипулятора делали его гротескной пародией на человека. Даже некое подобие головы у него имелось, вот только располагалась она в верхней части корпуса безо всякого намека на шею. «Робот-проходчик Сурикат С6. Гражданская модель. Адаптирован к нашим условиям. Довольно стойко переносит контакт с умеренно агрессивными химическими средами, вроде той дряни, что скопилась на нижних ярусах промзоны. Ее состав, конечно, везде разный, но в большинстве случаев Сурикат с ней справится. При должном обслуживании, естественно. Модернизирован для работы в руинах. Сканер у него есть свой, а вот генератор маскировочного поля пришлось покупать и ставить дополнительно». Кивнув торговцу, я развернулся к третьей машине, и вот тут меня посетили серьезные сомнения. «Шиф, почему она на колесном ходу?» «А нет других вариантов», — развел руками скупщик. «Строительный картель использует насосные станции для откачки жидкости с нижних уровней, но они делают это в городе, где подъехать к объекту всегда можно по ровной поверхности. Остальные проблемы решаются просто длиной шлангов». «И как я потащу ее на нейтралку?» «Я все ждал, когда ж ты задашь этот вопрос», — усмехнулся торговец. «А как ты думаешь, зачем я купил ангар именно здесь? По тем проходам, которыми ты привык пользоваться, не так просто протащить не только насосную станцию, но и ремонтного дрона. А еще веселее будет наблюдать, как ты тащишься по тоннелям окраины в окружении свора разномастных роботов. Ты и так привлекаешь к себе слишком много внимания, и с этой практикой пора завязывать». «Неплохо придумано». Я вполне искренне улыбнулся Шифу. «Уже понял?» «Похоже, да. У нас есть робот-проходчик, универсальный ремонтный дрон и мобильная насосная станция. Вместе им вполне под силу пробить новый проход на нейтралку прямо отсюда, из этого ангара, особенно если использовать отрезки уцелевших коридоров, которые наверняка имеются на этом пути. Такой вариант действительно решает почти все наши проблемы». «Ладно, осваивай технику. А мне пора возвращаться в контору». Шиф явно был очень собой доволен, причем, на мой взгляд, вполне заслуженно. Новое движимое имущество мне понравилось. Особенно порадовал универсальный ремонтный дрон, который был немедленно озадачен переделкой купленного у Шифа энергонакопителя под новое вместилище для контейнера Лиса. С этим, к слову, пришлось повозиться. Лису требовалась возможность выпускать летающего разведчика, не покидая своего убежища. И это изрядно усложнило задачу, но в конце концов решение все-таки было найдено. Теперь я вполне мог брать Лиса с собой в город, чем сразу же и воспользовался. Каракурт под его управлением перестал пассивно таскаться вслед за мной и теперь напоминал скорее любопытного зверя, в основном держащегося рядом с хозяином, но не забывающего заглянуть во все интересные закоулки по ходу движения. Учитывая размеры робототехподдержки, смотрелось это несколько необычно, а иногда даже угрожающе, так что мне пришлось напомнить Лису, что он не на нейтралке, и приказать ему вести себя более сдержанно. Перед уходом из ангара я подробно изучил карту прилегающих к нему тоннелей и коридоров, вытащенную Лисом из городской инфосети. Карта оказалась довольно старой, недовоенной, конечно, но лет 10 ей было точно. Этот район уже очень давно почти не интересовал власти мегаполиса. Ну и, естественно, результаты последней атаки Роя на карте отмечены не были. Тем не менее, Лис смог набросать предварительный маршрут для прокладки прохода на нейтралку и поставить первую задачу роботу-проходчику и рем-дрону. Хорошо, что Шиф именно купил, а не арендовал этот ангар. Мы с Лисом собирались изрядно раскурочить одну из его стен, и вряд ли арендодателю понравилось бы такое обращение с его имуществом. Покидали ангар мы уже под бодрое жужжание мощных вибробуров, скрип разрезаемой арматуры и шорох осыпающейся пластобетонной крошки. Повинуясь заложенной Лисом программе, проходчик вскрывал стену, а ремонтный дрон стоял у него за спиной, готовясь при необходимости помочь ему крепить свод тоннеля. Майор Хлой, вдохновленный результатами первых выходов группы Джея, уже бил копытом, подгоняя Масуда с формированием новой артели, и через пару дней мне предстояло вести ее на нейтралку, так что, пожалуй, вечером стоило сходить на разведку и подобрать для новичков пару перспективных мест. Сегодня Джей как раз собирался вести своих парней в очередной рейд, так что заодно можно было за ними ненавязчиво присмотреть. Экипировка у них, конечно, уж совсем не начального уровня, но с моей она все равно ни в какое сравнение не шла. Так что лишней такая предосторожность точно не казалась. Вернувшись в интернат, я сразу отправился к майору. На волне энтузиазма, с которым Хлоя воспринял резкое увеличение расходов в своем участке, я хотел протолкнуть с его помощью еще одну идею, без реализации которой мои планы по широкому привлечению воспитанников к добыче и первичной обработке артефактов вряд ли могли осуществиться. «Послезавтра идешь в рейд с новой артелью Масуда», — сходу насел на меня майор. «Если ее эффективность будет такой же, как у Джея, мы сможем начать отправлять часть твоей личной добычи, скажем так, по альтернативным каналам, как изначально и договаривались. Суммы, которые я передаю наверх, при этом все равно ощутимо вырастут, так что никаких сложностей от господина Коу можно будет не ждать». «С артелью Масуда проблем не будет», — заверил я Хлоя. «Но у меня есть предложение, как поднять добычу артефактов на новый уровень. Думаю, сейчас доходы синдиката с окраинных районов резко упали, и пора внедрять новые методы работы с контингентом, иначе выправить ситуацию не получится». «И что ты хочешь от меня?» Хлой пребывал в достаточно благодушном настроении и был готов снисходительно выслушать от наглого подростка в моем лице практически любой бред. «Вы ведь бывший военный, господин майор, а значит, неплохо представляете армейские порядки. Мне нужно, чтобы командование колониальных сил разрешила воспитанникам нашего интерната проходить практику в официальных рейдовых подразделениях колониальной армии». «Ты сам-то понял, что сказал?» — заржал майор, откинувшись на спинку кресла. «Кому они там нужны? Места в этих отрядах покупаются за большие деньги. Или ты не знаешь, как эти вояки ходят в рейды и чем они там занимаются вместо реальной добычи артефактов?» «Догадываюсь», — спокойно ответил я, заставив тем самым Хлоя перестать веселиться. «Но я более чем уверен, что это всего лишь вопрос денег и связей. Необходимые суммы, как вы уже убедились, я вполне могу обеспечить, добывая артефакты, а вот связи мне нужны от вас. Не мне вам рассказывать, как можно создать у чиновников и офицеров, принимающих решения, необходимую материальную заинтересованность. Вопрос лишь в том, что не от каждого они эти деньги возьмут, просто из боязни, что это подстава». «Зачем тебе это?» — уже вполне серьезно спросил майор. «Причин несколько. Но главное среди них одна. Я хочу получить легальный доступ в руины и возможность подготовить не 3-4 артели на весь интернат, а фактически сделать старателями всех воспитанников, причем без всяких этих плясок с бубном вокруг нелегального просачивания на нейтралку ненадежных тайников для хранения экипировки и прочего бреда, который только мешает делу. А как ты собираешься сбывать добытые артефакты? Да так же, как раньше. Небольшая часть добычи будет официально сдаваться представителям подразделения, в рамках которого проходят практику воспитанники. Воякам ведь тоже нужно будет что-то сдавать городу в рамках отчетности. Свою долю, но уже из рук синдиката, получит и командир этого отряда, и он же отнесет часть этих денег наверх, а что-то раздаст подчиненным, вовлеченным в схему. Материальная заинтересованность должна быть у всех участников процесса. Ну, а остальное будете забирать вы. Сначала трофеи будем сдавать Шифу, но потом я хочу прямо в интернате наладить разборку артефактов и извлечение из них наиболее ценных компонентов. Тоже, кстати, в рамках учебного процесса, как производственную практику. В итоге продать такую добычу получится уже дороже. Не все ведь смогут ходить в рейды, но в итоге занятие найдется и для них. Причем, заметьте, все это будет приносить дополнительный доход синдикату, который в 6-м интернате представляете вы. «Красиво излагаешь», — задумчиво произнес майор. «Ты забыл еще одну статью расходов. Если все срастется, с директором тоже придется делиться». «Ну, не без этого», — я согласно кивнул. «Но помимо денег, для госпожи Койц наша схема тоже несет целый ряд преимуществ. Так что вряд ли она станет возражать». «Неужели?» — приподнял бровь Хлой. «А, по-моему, эта затея только подставит ее соблазнительную задницу под жестокий удар судьбы. Воспитанники будут погибать в рейдах, это неизбежно. Сейчас, когда все делается нелегально, мы списываем такие потери на всякую муть, вроде передоза фиолетовой плесени или нападений уличных банд. А теперь придется за такие случаи отвечать перед официальными властями, что опять же породит дополнительные расходы. Кушать все хотят». «Ну вы же сами и озвучили решение», — усмехнулся я, глядя в глаза майору. «Случись что, деньги решат и этот вопрос. Но если все сделать по уму, смертей не будет. Зато на выходе госпожа Анна получит выпускников, имеющих помимо теоретических знаний еще и реальный боевой опыт, причем официально подтвержденный и внесенный во все необходимые документы. Как считаете, пригодится это выпускникам интерната при визите к вербовщикам?» «Не глупо», — кивнул Хлой. «Думаю, шансы стать рекрутом у таких воспитанников сильно повысятся. А значит, интернат получит дополнительные деньги, причем немалые. Да и на авторитете директора подобные изменения скажутся положительно. А те, кто не пройдет вербовку, все равно будут иметь практический опыт работы с артефактами и могут пригодиться гильдии серых скупщиков или занять места низового персонала на подземных заводах». Подкинул я майору еще один аргумент. «Да и для вербовщиков такая практика может стать дополнительным плюсом при оценке потенциальных рекрутов. Так что, вполне вероятно, госпожа Койц сможет сдвинуть с мертвой точки старую проблему трудоустройства выпускников интернатов, решение которой постоянно требует от директоров департамента образования. Уверен, такую возможность она упускать не захочет». «Сложно будет», — с сомнением покачал головой майор. «Такие новшества у нас всегда проходят с большим скрипом и стоят весьма недешево. Но соглашусь, идея перспективная. Я подумаю, к кому из старых сослуживцев с этим подъехать. Впрочем, это уже мой вопрос. А с тебя артефакты, причем чем больше, тем лучше. Сразу предупреждаю, денег на твою затею понадобится много. Так что иди работай, а я пока займусь своей частью проблемы». Для выхода на нейтралку я воспользовался все тем же проходом, который мы с Лисом разведали сразу после атаки Роя. Теперь его использовал не только я, но и Джей со своими парнями. Военные уже кое-как восстановили охранный периметр по границам мегаполиса, и рассекречивать свой единственный путь попадания на нейтралку мне не хотелось. Но искать новое времени не было, так что пришлось раскрыть его Джею. Впрочем, довольно скоро у меня должен был появиться новый вариант проникновения в бывшую промзону, так что я не особенно расстраивался по этому поводу. Лис выпустил летающего разведчика и резво ускакал куда-то вперед, транслируя на проекционный экран моего шлема картинку со своих сканеров. «Группу Джея видишь?» «Да, они вышли минут за 15 до тебя». Лис переключил изображение. «Теперь я видел окружающую местность с высоты около 500 метров. Артель Джея была выделена синей рамкой. Парни шли плотной группой, никуда не отклоняясь от маршрута, который я сбросил им перед рейдом. конце пути их ждал очередной разрушенный цех, под развалинами которого на не слишком большой глубине лежали обломки среднего шагающего танка типа «Барсук», сожженного управляемой ракетой, выпущенной ударным беспилотником колониальной армии. Ракете повезло попасть в уязвимую точку, и у танка взорвался полностью заряженный энергонакопитель главного плазменного орудия. В результате неплохо бронированную машину разорвало на части, но Лис утверждал, что многие узлы и механизмы уцелели. Произошел этот инцидент в самом начале вылазки Роя, еще до того, как роботы противника добрались до границ мегаполиса, а завалило место гибели танка уже позже, когда крейсер вице-адмирал Дрейк добивал остатки армады Роя, беспорядочно отступающей из города. «Рич, у нас гость», — доложил Лис, подсветив оранжевым цветом одиночного старателя, неторопливо приближающегося с севера к целеустремленно движущемуся отряду Джея. Пока он был довольно далеко, но двигался уверенно, и его цель сомнений не вызывала. «Можешь его идентифицировать?» «Сейчас подведу летающего дрона поближе. У него маскировочное поле не хуже твоего». «Опять Декарт?» «Не похоже. Пока не уверен, но, скорее всего, это кто-то другой». «Давай-ка ускоримся», — поторопил я Лиса. «Раз у него такое маск-поле, то и оружие должно быть на уровне. Парни Джея с этим противником могут и не справиться». Каракурт побежал бодрее и теперь двигался почти рядом со мной. Однако мои опасения не подтвердились. Нападать на людей Джея неизвестный не собирался. Сократив дистанцию до 700 метров, он перестал с ними сближаться и двинулся параллельным курсом. «Идентификация цели завершена», — доложил Лис. «Это твой знакомый, боевик синдиката, позывной Кислый». «Очень интересно. Ему-то что здесь надо?» «Он ведет наблюдение за отрядом Джея. Агрессивных намерений пока не проявляет». «Это я и сам видел. Вопрос в том, что понадобилось элитному бойцу господина Коу от лидера новичка и его артели. Впрочем, кое-что необычное в Джее действительно было. И это необычная его странная удачливость в первых же рейдах. Вот только почему это заинтересовало Кислого? Или все-таки не самого Кислого, а того, кто его послал? Но зачем так сложно? Похоже, майору как не доверяли, так и продолжают не доверять. Даже несмотря на то, что память жука-шпиона, подсаженного в его кабинет, Лис очистил от всей опасной информации, оставив для достоверности только некоторые, самые безобидные сексуальные шалости Хлоя. «Рич, беспилотник Роя на 2 часа. Дистанция 15 километров, высота 400». С легким напряжением в голосе доложил Лис. «Не нравится он мне. Вроде маскировка довольно слабая, но что-то в нем не так». «Объясни». «Вижу его довольно отчетливо, но не могу определить модель. Я здесь этих летающих шпионов уже насмотрелся, причем самых разных видов. А такие пока не попадались. Моя нейронная сеть не хочет его распознавать. Это странно. Она должна выдавать хоть какой-то результат, пусть и с большой погрешностью. Вместо этого на выходе получается ошибка. Сразу несколько взаимоисключающих решений». «Так подведи дрон поближе». «Опасно. Есть вероятность, что это морок, фальшивый образ, динамическая подмена реального внешнего облика. Если так, то оборудование у него гораздо более мощное, чем кажется. Не хотелось бы, чтобы он обнаружил моего летающего разведчика». «Значит, парней Джея он уже вполне мог засечь?» «Не факт. У них генераторы маск-поля, конечно, слабоваты, но не полная дрянь. Да и летит он не прямо к ним, так что есть шанс, что не заметит. Но лучше бы их предупредить, чтобы затаились». «Плохо. Не хотел я афишировать свое присутствие, но, похоже, придется. Подведи к ним дрона и отдай Джею от моего имени приказ найти укрытие и сидеть неподвижно. Только сам не светись. Делай так же, как с Декартом». «Выполняю». Отметки парней Джея остановились на несколько секунд, а потом метнулись к ближайшим развалинам и замерли неподвижно. Кислый тоже остановился. Возможно, его сканер потерял цели. Видимо, так оно и произошло, но сам боевик большого значения этому факту не придал, решив, похоже, что это просто какая-то аномалия или случайная помеха. Спустя 20 секунд отметка Кислого вновь пришла в движение и начала сокращать дистанцию с группой Джея. «Рич, если мои подозрения верны, дрон Роя скоро обнаружит твоего знакомого. Я уже почти уверен, что этот летающий шпион совсем не тот, кем хочет казаться. Скорее всего, это разведчик времен вторжения». «Не многовато ли их в последнее время повылезло? Вряд ли у противника осталось много машин подобного уровня. Один такой беспилотник уже сгорел. С чего бы Рою так рисковать? Враг чувствует угрозу. Чуть замявшись, ответил Лис. И эта угроза ты. Именно ты сорвал его атаку на город, перехватив управление разваливающейся обороной. Если бы не твои действия, прибывший крейсер Федерации уже вряд ли смог бы помочь. Разве что стереть в пыль собственную колонию, пытаясь выжечь расползшихся по городу роботов противника. А потом ты устроил геноцид беспилотникам и роботу-разведчику Роя, спасая Декарта и его людей. Думаешь, центральный вычислитель противника не связал между собой эти два события? В обоих случаях было использовано высокотехнологичное оборудование, которое уже давно на бригаде 3 не встречалось. И теперь Рой хочет понять, кто ему противостоит. Отметка Кислого неожиданно замерла. Похоже, боевик тоже засек беспилотник Роя, который не особо-то и прятался, если верить Лису. «Ракета!» — выкрикнул Лис, подсветив на экране быструю точку, отделившуюся от летающего шпиона. «Стоп! Поправка! Это одноразовый разведзонд!» Похоже, беспилотник все-таки обнаружил Кислого или парней Джея. Скорее, все-таки Кислого. Он двигался, причем излишне самоуверенно. Да и экипировка у него более продвинутая, что и могло заинтересовать шпиона. На парней Джея он вряд ли стал бы тратить зонд. Скорость ракеты разведчика впечатляла. Лис, несомненно, был прав. Выпустивший ее беспилотник явно прибыл на Бригану-3 еще с первой волной вражеского десанта. Зонд меняет курс. В голосе Лиса появилось напряжение. «Рич, тебе лучше не двигаться. Он очень неудачно летит. Пройдет почти над нами. Укрытие найти уже не успеем, а мой летающий разведчик далеко. Если зонд не свернет, вероятность обнаружения 80%. Видимо, Кислый и парни Джея шпиона не заинтересовали. Таких целей на нейтралке хватало. А искал он явно кого-то другого. И если верить Лису, этот кто-то — скромный воспитанник Марк Рич. «Сканеры дрона потеряли беспилотник Роя», — доложил Лис. «Рич, его зонд тебя заметил и, похоже, идентифицировал. Теперь ему нет смысла притворяться. Он включил маскировку на полную мощность и идет на сближение. Будет корректировать ракетный удар». Слушая Лиса, я не упускал из виду отметку ракеты разведчика. Она вновь изменила курс и теперь шла прямо на меня. Судя по всему, она не боевая и взрываться не умеет. Но скорость у нее очень приличная. И, похоже, противник решил использовать одноразовый зонд как кинетический боеприпас. Трудно сказать, рассчитывал ли летающий шпион действительно поразить цель таким экзотическим способом, или просто хотел меня немного задержать, но реагировать на угрозу мне пришлось очень быстро. Сбить боевую ракету из ручного стрелкового комплекса весьма непросто. Я бы сказал, что это почти невозможно, разве что по какой-то невероятной случайности. Но разведзонд — другое дело. Он очень быстрый, но не слишком маневренный. И в роли оружия откровенно туповат, поскольку его главные задачи — сканирование местности и передача данных на запустивший его беспилотник, а никак не прорыв к цели через огонь системы противоракетной обороны. Ни толковых средств РЭП, ни способности совершать маневры уклонения у него нет. Так что шанс у меня имелся, и довольно неплохой. Особенно при поддержке летающего дрона «Лиса», который уже активно скармливал данные сканирования системе наведения моего скафандра. Это был тот самый случай, когда ведение огня следовало доверить вычислителю, что я немедленно и сделал. Руки на какое-то время перестали меня слушаться. Система наведения взяла на себя управление псевдомышцами боевого скафандра. Ствол винтовки рывком смещается на несколько градусов вправо и поднимается вверх. Выстрел! Новый рывок! Автоматический гранатомет выплевывает в небо две осколочные гранаты. Больше таких боеприпасов в боекомплекте нет. Снова стреляет винтовка. Впереди вспухают два дымных облачка. Вычислитель отдал гранатам команду на подрыв. Выстрел! Очередной плазменный сгусток проходит мимо быстрой и малозаметной цели. Осколки гранат, если и зацепили ракету, вывести ее из строя не смогли. Выстрел! Промах! Дистанция 300 метров. Прыгаю в сторону, прекрасно понимая, что уйти таким образом от попадания не получится. На столь незначительную корректировку курса маневренности у разведзонда точно хватит. Передо мной мелькает неясная тень. Удар! Меня опрокидывает назад и придавливает сверху чем-то тяжелым. Пытаюсь освободиться. Скафандр, похоже, не поврежден, и мне удается спихнуть себя придавившую меня тушу. Передо мной на груди обломков лежит на спине слабо шевелящий конечностями каракурт. В его днище зияет дыра, из которой клубами валит коричневый дым. «Лис, ты цел?» «Немедленно уходи!» — откликается искусственный интеллект. «Воздушный разведчик наблюдает старт ракет. Подлетное время 50 секунд». Со всей дури пинаю Каракурта в бок, переваливая его со спины на брюхо. «Дрона возвращай! Пусть прикроет меня москполем!» «Уже делаю!» Вручную вскрываю грузовой отсек и выдергиваю с мясом блок энергонакопителя, в котором спрятан контейнер Лиса. Забрасывать его за спину некогда. Снова прыгаю в сторону и бегу к развалину металлургического комбината, в которых когда-то прятал тушку робота-разведчика и вещички Тироя. Сейчас, правда, я приближаюсь к комбинату с другой стороны, но суть это не меняет. Там много промышленного металла, и есть где затеряться. С учетом прикрытия, которое может обеспечить летающий дрон Лиса, какой-то шанс у меня есть. Мелькает мысль о парнях Джея. Они довольно далеко, и вряд ли Рой станет бить ракетами по ним. У него сейчас другая цель. Летающий шпион как исчез с экрана, так больше и не появляется. Но меня он наверняка видит и корректирует полет ракет. 30 секунд», — докладывает Лис. «Дрон на подходе. Все, Рич, ты под зонтиком москполя. Противник должен тебя потерять». «Где шпион?» «Пока не вижу. Видимо, еще далеко. 20 секунд». Резко меняю направление бега и заскакиваю в мешанину металлических ферм и перекрученных труб. Здесь ударной волне точно будет не разгуляться. Если не накроет прямым попаданием, еще побарахтаемся. «Впереди справа пролом в перекрытии!» — кричит Лис, подсвечивая в режиме дополненной реальности рваную дыру в пластобетонной плите. 10 секунд!» Выбора нет. Прыгаю вниз и с размаху вляпываюсь в черную жижу. Прибор контроля среды предостерегающе рычит, но я в скафандре. Мне вся эта химия пока не страшна. Вперед! Через пролом меня может достать ударной волной, так что нужно уходить от входа как можно дальше. Вспышка! Меня бросает на стену полузатопленного коридора. Вода, перемешанная с какой-то маслянистой дрянью, не дает мне улететь далеко, слегка смягчая удар. Накатывает грохот взрывов, пол под ногами трясется и начинает разъезжаться. В образовавшуюся трещину устремляются потоки загаженной воды. Похоже, на нижнем уровне вскрылась какая-то полость. Хватаюсь за торчащую из стены арматурину, не давая потоку утащить меня вниз. Стены, пол и потолок продолжают содрогаться. Рой не жалеет ракет. Хорошо, что Лис в последний момент сбил шпиона со следа. Окажись я в эпицентре удара, шансов бы не было вообще. Над головой рождается звук, очень нехороший звук. Мне он совершенно не нравится. Треск и скрежет заглушают даже продолжающийся рокот взрывов. С ужасом наблюдаю, как плита перекрытия начинает сначала медленно, а потом все быстрее опускаться под действием какой-то чудовищной силы, грозя расплющить меня в тонкий блин. Отпускаю удерживающую меня арматурину и позволяю потоку увлечь меня в дыру в полу. Падение, удар, грохот обрушивающихся пластобетонных глыб, а потом внезапная тишина. Постепенно возвращаются звуки. Обломки, на которых я лежу, продолжают мелко подрагивать. Где-то довольно громко журчит вода. Боли не чувствую. Автоматическая аптечка тревогу не бьет, значит, состояние моего организма ее вполне устраивает. Вокруг груды какого-то мусора. В обе стороны уходит частично залитый водой узкий коридор. Сканер прорисовывает контуры стен, но подробности различить сложно. Включаю наплечные фонари. Видно, становится лучше, но к общей картине новые детали почти ничего не добавляют. «Лис, ты как?» Смотрю на зажатый в правой руке мятый прямоугольный чемоданчик блока энергонакопителя. Его я так и не выпустил, в отличие от стрелкового комплекса, оставшегося где-то на минус первом ярусе. «Могло быть хуже», — после секундной паузы отвечает искусственный интеллект. «Получил пару новых вмятин на внешнем корпусе управляющего модуля. Не критично. Связь с летающим дроном есть, но далеко не идеальная. Мы довольно глубоко». «Что происходит на поверхности?» «Обстрел прекратился. Артель Джея не пострадала. Кислого зацепило осколками. Насколько тяжело, определить не могу. Его метка остается на месте. Летающий шпион Роя, похоже, ушел. Дрон засек его во время разворота над развалинами металлургического комбината». «Наведи на Кислого людей Джея. Пусть окажут помощь и доставят в город». «Делаю. Рич, но тебе пора и о себе подумать. Мы под завалом, нужно как-то выбираться». «Когда твой дрон вернется, пусть хорошенько просканирует здесь все. Вслепую тыкаться нет смысла». «Уровень воды постепенно повышается. На самом деле у тебя не так уж много времени. Я посмотрел наверх. Из трещины, сквозь которую меня сюда затянуло, продолжала ручейком литься маслянисто-поблескивающая вода. «Ладно, давай глянем, куда нас занесло». Как и ожидалось, что справа, что слева, я быстро уперся в тупики. Не знаю, что здесь было раньше, но я оказался в коротком отрезке коридора, перекрытого с одной стороны мощной пластобетонной стеной, а с другой — толстой металлической плитой гермодвери. Не уверен, что разумно взламывать эту преграду. Я постучал бронированным кулаком по металлической поверхности двери, отозвавшейся глухим звуком. Там все почти наверняка затоплено. «Подожди немного, сейчас узнаем», — сосредоточенно ответил Лис, выводя на проекционный экран моего шлема данные со сканеров летающего разведчика. Дрон вернулся после выполнения поставленной задачи и сейчас медленно перемещался по развалинам металлургического комбината где-то у нас над головами, тщательно сканируя сквозь толщу завалов затопленные и частично разрушенные подземные ярусы. За дверью его сканеры обнаружили довольно большое помещение, и, что интересно, химическая жижа туда за все эти годы так и не просочилась. Похоже, это место изначально было неплохо защищено, что для гражданских объектов большая редкость. «Это зал управления главной энергостанции комбината», словно прочитав мои мысли, пояснил Лис. «Неплохо строили твои предки, раз он выдержал такое. Думаю, есть смысл заглянуть внутрь. Там мог сохраниться аварийный выход, но решать, конечно, тебе. Можем подождать, пока дрон завершит полное сканирование». Я посмотрел вокруг. Вода продолжала прибывать. Сейчас я стоял в ней уже почти по пояс. Отбросив сомнения, я извлек из грузового отсека скафандра малый проходческий комплекс «Крот-А» и, разложив его в рабочее положение, включил вибробур на полную мощность. «Нечего тут ждать», — твердо произнес я, подбадривая сам себя. «Есть выход, нет выхода. Вскрытие покажет».